178. Сейчас он, гуру, создает там новые картины и трудится как никогда, и в мир их посылает, насыщая ими пространство надземное. Их батарея, гуру и ее, которую назвал я первозванной, мощна. Творят на родине ее духовный облик и облекают формы ее грядущий день. И в этом ты помощник им, в реализации их снов, творящих жизнь планеты. Ты пониманием своим им близок. Ключи в твоих руках, и будущее грядет. В него вдвигаю я тебя и те, кто суждены ему. Момент особого значения. И призраки текущих дней, и время перехода с изжитой линии жизни на другую, на новую, назначенную мной, нелегки. Что ждет тебя? Владыки, близость, мне посвященный вдохновенный труд и выполнение миссии великой, мной предуказанной тебе. Сниму затворы жизни я с уявлений всех людских, которые преградою нам встают, тебе и мне, тебе, творящему по моему лучу, и мне, творящему космическую волю. В моих лучах я посылаю радость и осознание того, что предстоит в их свете выполнить тебе в оставшиеся дни на этом свете. Но этот свет и тот неотделимы. В этом мире место ты уже себе утвердил и утверждаешь всякий раз, когда доверенным моим протягиваешь руку, чтобы слиться с ними в мыслях, в творческом труде. Ты мой, а не мои. И окружен я сонмом духов, помощников и сотрудников моих. Великий план мы облекаем в формы, их утверждая на земле в сознании людей для выполнения. Звучи, звучи со мной в унисон. Великий план владык, по мере сил своих осуществляя и утверждая на земле в доступных людям формах. Ты трансформатором моих энергий служишь для передачи их в понятной людям форме, для передачи тем сознания, кого готовы их воспринять и притворить в дела. Готовых к этому сознаний много, и уже ждут, как ждет голодный хлеба и алчущей воды. И приношение твое, намеченное мною миру, свершится в добрый час и к сроку, не раньше и не позже, но именно в тот срок, который укажу. Мы разметем с тобой преграды тьмы и мрака, который окружил тебя в условиях изжитых. Лучом рассею тени. Лучи прогонят шептунов, вас окружающих толпой, на срок, определенный мной, чтобы опыт дать вам и опытом вооружить, и знанием. На повороте вы пути к осуществлению того, что чудной новизной назвал страны любимой. Я. Прими, мой друг, мой сын, мой ученик, любимый, в лучах моих дар, посланный тебе, и жди своей судьбы в доверии ненарушимом. Судьбы, которую тебе предначертал я сам. Со сна слышал слова: но у тебя особая миссия, с тобой сравнить нельзя никого, и время особое очень.